Глава 25. В отличие от притихшей Уини, поверившей словам Дизайр, Пек разразилась громким хохотом. «Много ты знаешь. Ты не видела того, что видела я. Если бы ты хоть на минуту высунула нос из этой дыры, то сейчас бы пела по-другому». «Хватит орать», — оборвала ее бес. В ее ореховых глазах появилось презрение. «Я родилась совсем недалеко от этого места. Можно сказать, выросла здесь. Пока я не сперла какую-то требуху на рынке в Блоу-Бледер-Лейн, и мясник не выгнал меня из лавки, я вдоволь нагляделась на карманников и шлюх, которых констебли без конца волокли сюда. Только Ньюгейт как стоял на своем месте, так и стоит. Этой тюрьме не помешали ни чума, ни пожары. Я готова хоть сейчас держать пари, что и дальше ничего не произойдет, когда нас уже не будет на этом свете». Хотя Дизайр робко поддержала Бесс, в глубине души она испытывала беспокойство. «Как далеко пожар был от тюрьмы, когда вас привезли сюда?» — спросила она Пек. «Не надо опять заводить ее недовольно», — сказала Бесс. Но Пек жаждала поделиться впечатлениями. Паддинг-Лейн сгорел дотла. Пожар начался там. Говорят, что первой загорелась лавка булочника. Потом огонь перекинулся на набережную. Горящие угли ветром занесло на дровяной склад. Они и сараи вокруг вспыхнули, как факел. Сейчас там тоже остались лишь кучи пепла. Потом заполыхало здание, где торговали рыбой. Если бы не этот проклятый западный ветер, то пожар не распространялся бы с такой скоростью. Но ветер-то не прекращался несколько дней. Да еще это засуха. Вот дома и стали гореть, как сухие щепки, один за другим. Сады, которые совсем высохли без дождя, тоже выгорели целиком. Она прервала рассказ, переведя глаза на бочонок с элем. «Можно мне выпить еще одну кружку, а то от дыма у меня першит в горле?» «Пей. Может быть, тогда перестанешь каркать», — грубо сказала Бесс. Однако ее тон не смутил Пек. Она могла одновременно пить и разговаривать. «Я слышала, что сгорели и другие улицы. Святого Мартина, Оргара и Лукавого Михаила. Некоторые люди бегали по городу и кричали, что это наказание Всевышнего за то, что у нас развелось много шлюх и прелюбодеев. Только я думаю, это не так, потому что вместе с публичными домами сгорели и церкви». Слушая этот рассказ, Дизайр почти умирал от страха. У нее даже выступил холодный пот, и она почувствовала, как две прохладные струйки пробежали по груди. Сердце снова сжалось от тоски по Моргану. Если бы она могла сейчас быть с ним, ощущать на себе его сильные руки, она бы ничего не боялась. «Бесс, как ты считаешь, могу я сейчас попросить эльфа проводить меня в камеру Моргана?» «И когда только ты перестанешь говорить мне о Моргане Тренчарде?» — с раздражением остановил ее Бесс. «Я говорю тебе еще раз. У них есть свои правила. Заключенным, которых приговорили к казни, запрещено встречаться с кем-либо. Они не имеют права разговаривать ни с кем, кроме охраны». «Но я ничем не рискую, если попрошу его об этом». «И только от этого тоже не будет никакого толку. Твоему разбойнику и так повезло. Он сидит в своей камере без цепей и без железного ошейника. не валяется на грязной соломе, как те ублюдки из камеры смертников. «Стало быть, Енах продолжает регулярно посылать деньги в тюрьму», — подумала Дизайр. «Но каким образом ему удается передавать их тюремщикам?» Тут она вспомнила, что Морган говорил о Поле Джероу. «Может быть, эта девушка и является курьером?» Подвязки из красного атласа Дизайр носила до сих пор вместе со спрятанным в них ножом, который в свое время Полли передала Моргану. Прикосновение металла к коже стало настолько привычным, что Дизайр порой забывала о ноже. Слава богу, что до сих пор ей не пришлось воспользоваться им. К тому же она сильно сомневалась, что вообще способна применить нож как оружие. Она принялась размышлять о Поле Джероу. Что заставило ее подключиться ко всем этим хлопотам, носить передачи и деньги для выкупа сюда, в Ньюгейт? Может быть, она любовница Енаха? Но если это так, то зачем она оставила Моргану свои подвязки в качестве подарка? На короткое время в ней вспыхнула ревность, но она отбросила ее в сторону. Если эта девушка решила хоть чем-то помочь Моргану, все остальное не имеет значения. Утро тянулось медленно и уныло. Между тем охранники продолжали приводить новых заключенных. Постепенно паника начала проникать в темные коридоры и камеры. «Это дело рук голландцев», — так говорил кто-то из вновь прибывших, пока тюремщик провожал его до места. «Скоро они доберутся до нас. Подождите, они устроят еще не такой пожар. Они отомстят нам за то, что мы сожгли их флот». «Нет, это не голландцы. Это поганые французы», — выкрикнул женский голос из глубины коридора. «Всем давно известно, что в город прибыла целая армия папистов. Говорят, что несколько тысяч их уже заполнили сити». Бес набросилась на женщину и вцепилась ей в руку. Рыхлое лицо женщины было испачкано сажей, от ее истрепанной одежды и всклокоченных седых волос исходил тяжелый горелый запах. «А что, лорд-мэр еще не вызвал солдат?» «Что за чушь ты несешь? Чего хотела?» «Когда его ни свет ни заря выволокли из постели и заставили посмотреть на бушующий огонь, он сделал вид, что ничего особенного не происходит. Я сама слышала, как он сказал: „Тоже мне нашли пожар. Пошлите туда какую-нибудь женщину помочиться“». И после этого он отправился домой спать дальше. Это его нужно было засадить в тюрьму, а не меня. «Иди, куда тебя ведут, и не каркай, старая ворона», — прикрикнул на женщину охранник. «Нечего тут оскорблять порядочных людей». Когда он потащил ее за собой в темноту, Дизайр еще долго слышала громкие проклятия в адрес французов, лорда-мэра, приходских констеблей и владельца булочной, в которой, как считали, и начался пожар. Потом затрезвонили колокола той церкви, что носила имя Иисуса Христа. Только теперь это был не праздничный звон. Дизайр поняла, что это был набат о пожаре в сити. Нервы были на пределе. Охране предстояла задача не допустить нарастания хаоса и сохранить порядок в тюрьме. Поэтому никому не было дела для переполошившихся людей, не получивших своего обычного завтрака — хлеба и сыра. Голод вызвал еще большее волнение среди заключенных. В коридорах то и дело возникали стычки. Охранники сыпали грязной бранью направо и налево, размахивая тяжелыми деревянными дубинками. Дизайр крепче стиснула зубы, стараясь не выдать овладевавший ею страх. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, она попробовала заняться обычными утренними делами. Умылась остатками вчерашней воды и причесала волосы. В это время бес, сосредоточенно нахмурив брови, торопливо расхаживала взад-вперед по камере. Миновал полдень, и вскоре в дверях показался эльф. «Мы заждались тебя», — сказала Халда. «Где же наш завтрак? Вы что, решили уморить нас?» Охранник пришел к ним без пищи. Не отвечая на вопросы Халды, он снял ключи с поясного ремня. «Что ты хочешь делать?» — не отставал от него Халда. «Запереть вас. Так распорядилось начальство», — ответил эльф. «Но ведь еще не вечер», — попробовала возразить Дизайр. Чуть позже до нее дошло, в чем дело. Тюремные власти, оказавшись лицом к лицу с охваченными паникой, сбунтовавшимися заключенными, в том числе и очень опасными преступниками, опасались серьезных беспорядков. В обычных условиях охрана вполне справлялась с ними и в необходимых случаях применяла силу. Угроза вторжения огня на территорию тюрьмы заставляла иначе оценивать обстановку. «Нас закроют здесь, чтобы мы сгорели заживо», — взвыла Пек. Уэнни глядела на всех вытаращенными от страха голубыми глазами. Даже Халда забеспокоилась. Бес бегом через всю камеру бросилась к эльфу и схватила его за руку. «Не закрывай дверь». «Но мне так приказали», — ответил он, стараясь освободиться от нее. Но Бес прочно повисла у него на руке. «Сделай вид, что в этой суматохе ты забыл запереть одну камеру. Разве такого не может быть?» Она уговаривала охранника мягким голосом, не сводя с него своих глаз. «Ты думаешь, мы не сможем отблагодарить тебя как надо?» «Что с вас получишь? Какие-нибудь несколько шиллингов?» — с презрением бросил эльф. Однако Бес уловила интерес в его глазах. Охранник не торопился запирать дверь. «Я могу заплатить тебе и побольше». «Не морочь мне голову. Ты врешь, потому что, как все шлюхи, тратишь сразу все, что тебе дают». Бес чуть было не задохнулась от возмущения, но быстро взяла себя в руки и снова спокойно заговорила с ним. «Иди и запирай остальные камеры в коридоре. А когда закончишь, возвращайся к нам. Я покажу тебе, что у меня припасено для тебя». Помявшись немного и пожав плечами, охранник двинулся в соседнюю камеру. Дизайр чувствовала, как кровь стынет у нее в жилах от хлопания дверей в коридоре, криков и стенаний женщин, закрытых в своих камерах. «Боже, помоги нам! Ведь мы сгорим заживо! Выпусти нас, сукин сын! Мы сами о себе позаботимся!» Было слышно, как эльф крикнул другому охраннику, чтобы тот помог ему утихомирить женщин. Его напарник с фонарем побежал навстречу ему. Дизайр различила звуки от удара деревянной дубинкой. Потом послышались чьи-то завывания, а под конец — тихое хныканье. Дух безумия на женской половине тюрьмы становился все ощутимее. Дизайр не могла остановить неподвластную воле тревожную дрожь. Заметив ее состояние, Бес схватил ее за руку. «Держись», — сказала она. «Если мы уговорим его оставить нашу дверь незапертой, мы сможем выскочить в коридор. Все равно нам не убежать отсюда. Ты сама говорила мне это много раз. Это было до пожара. Сейчас другое дело. Видишь, теперь они больше всего боятся бунта. Вот и решили запереть всех заранее. Знаешь, что может быть, если охрана не справится с заключенными, или если тюремщикам самим придется бежать отсюда? Она пошарила рукой у себя за поясом и вытащила кошелек. Вот, возьмем 10 геней. Этого хватит, чтобы подкупить эльфа. Если ты даешь согласие, я предложу ему эту сумму. Уинни и Халда подошли к ней поближе, переглядываясь между собой, не понимая толком, что происходит и на что можно надеяться. — Давай, действуй, — поспешно сказал Дизайр. Бесс пересчитала монеты, застегнула кошелек и сунула его Дизайр за корсет. Затем все пятеро сгрудились в углу и затихли в напряженном ожидании. — Слышите? — сказал Пек. — Он возвращается. — Всем молчать, — приказал Дизайр. — Пусть Бесс одна договаривается с ним. Охранник уже стоял в дверях. — Показывай, сколько денег ты мне приготовила, — скомандовал он, обращаясь к Бесс. — Ты не получишь их до тех пор, пока не выпустишь нас в коридор. Этого я вам никогда не обещал. Однако в его маленьких глазах появился жадный блеск. Он отошел в сторону и разрешил Бесс и Дизайр выйти из камеры в темноту коридора. А мы... Халда с жалобным воем бросилась вслед за ними. Вы собираетесь оставить нас здесь? Что касается Халды, то ее дальнейшая судьба была совершенно безразлична, Дизайр. Не особенно волновалась она из-за Пек, с которой была едва знакома. Но этого нельзя было сказать про Уинни. За участь этой хрупкой, забитой девушки Дизайр чувствовал себя в какой-то мере ответственной. — Ты выпустишь нас всех, эльф, — сказала Дизайр спокойным тоном, устремив свои зеленые глаза на охранника. Бесс тряхнула плечами. «Вот твои деньги», — сказала она, протягивая эльфу монеты. Тот с ухмылкой положил свою добычу в карман. За дверью Бесс взяла Дизайр за руку. «Иди сюда», — сказала она. «Сейчас мы поищем уголок, спрячемся и дождемся удобного момента, когда попробуем вырваться отсюда». Дизайр протестующе покачала головой. Она взяла Уинни за плечо и легонько подтолкнула ее поближе к Бесс. «Ты лучше присмотри за ней». «А ты, значит, пойдешь одна». «Почему не хочешь прислушаться ко мне и...» Не договорив, Бесс тяжело вздохнула. — Что ты задумала? Дизайр не отвечала. Она порывисто обняла Бесс и поцеловала ее в щеку. — Не забудь про Уинни. Еще раз напомнила она. После этого повернулась к эльфу. — Отведи меня в камеру к Моргану Тренчарду. — Но ты об этом даже не заикалась, — хриплым шепотом запротестовал эльф. Ему уже вынесен смертный приговор, и его камера охраняется день и ночь. Неужели ты думаешь, что я стану рисковать собственной шкурой ради него? Я не собираюсь помогать ему бежать. — Разве я прошу тебя делать это? — перебила его Дизайр. — Я только хотела попасть к нему в камеру, чтобы побыть с ним. — Да ты совсем рехнулась, — сказал эльф. — Я не зря и раньше говорил об этом. Теперь уж окончательно убедился. Говори, сколько хочешь за то, чтобы отвезти меня к Моргану Тренчарду? Дизайр, одумайся, — взмолилась Бес. Лучше останься со мной здесь. Это единственный путь к спасению. В это время рядом с ними кто-то громко завизжал. Потом раздался взрыв дикого хохота, прокатившегося эхом по коридору. Присмотревшись, Дизайр увидела вырисовывающиеся то здесь, то там темные фигуры, которые, как призраки в страшном сне, бесшумно передвигались во мраке. Она и ее сокамерницы и не подозревали, что они не единственные, кто укрылся в этом коридоре. Рядом могли быть и убийцы, и сумасшедшие. Крадучись, как дикие звери в джунглях, они прокладывали себе дорогу в темноте. Дизайр заставила себя отбросить страх. «Ты спрашиваешь, сколько я возьму с тебя?» — снова спросил эльф. «А сколько ты дашь?» «Еще 10 геней». Эльф решил поторговаться. 20. «Хорошо. Получишь деньги, когда отведешь меня к нему в камеру». Пока Дизайр вела с ним разговор о деньгах, в голове у нее мало-помалу складывался дерзкий план. Она еще точно не знала, как его осуществить, но ей очень хотелось рассчитывать на удачу. «Вообще-то, за такие дела меня самого могут четвертовать». «Хорошо. Я все равно пойду даже одна, чего бы это ни стоило», — сказала Дизайр, стараясь придать себе уверенность. Она повернулась к ним спиной. «Дизайр, подожди», — раздался в темноте голос Бес. Но она уже тронулась вперед, на ощупь, держась одной рукой за сырую стену. Эльф грубо схватил ее за руку и крепко сжал. «Без меня ты никогда не найдешь камеру Моргана Тренчарда». До этого дня Дизайр видела только малую часть тюрьмы. В огромном здании существовала система бесконечных разветвленных коридоров и длинных лестниц. У подножия каждой лестницы на каменной ступеньке стоял зажженный фонарь. Эльф вынул фонарь из ниши в стене и, держа его впереди себя, освещал дорогу. Они молча сбирались по лестнице. Все это время эльф продолжал крепко держать ее за руку. Когда они оказались на лестничной площадке, стали слышны крики и ругательства. На мужской половине завязалась драка между охраной и заключенными. Один из заключенных, мужчина гигантского роста, вместо оружия использовал собственные цепи, которыми размахивал из стороны в сторону. Он сбил с ног охранника, и тот лежал на полу, держась руками за разбитое лицо и завывая от боли. Другие заключенные, вооруженные ножами и дубинками, окружили группу охранников и избивали их с жестокостью и сноровкой, которым они научились за годы жизни в лондонских трущобах. Эльф потянул Дизайр дальше. И вскоре они поднялись на следующий этаж. Он толкнул ее к нише в стене и железной заслонкой закрыл огонь в фонаре, оставив лишь узкую полоску света. Неподалеку от них, спотыкаясь и поддерживая друг друга, шли два подвыпивших охранника. Нечленораздельными голосами они выводили слова какой-то песни. Через несколько шагов Дизайр заметила слабый огонек свечи. Где-то совсем близко раздался пьяный хохот. «Мы возле пивной», — сказал эльф. Некоторые охранники, похоже, хватили через край. Они двинулись дальше, и в темноте Дизайр увидела скользящие тени тех, кому удалось выбраться из камер. Миновав еще одну лестницу, она уловила слабый запах дыма. — В этих камерах наверху есть окна, — пояснил эльф, — поэтому снаружи сюда проникает дым. Справа от лестничной площадки начинался узкий коридор. Эльф остановился возле него и толкнул Дизайр к стене. — Камера Тренчарда за следующим поворотом, — сказал он тихим голосом. — Надо проскочить мимо охраны. — Подожди меня здесь. Он пошел вперед, оставив ее одну в темноте. У нее бешено заколотилось сердце. Она добилась, чего хотела. Эльф привел ее сюда, поверив, что ее единственным желанием было видеть Моргана. Теперь ей предстояло решить другую задачу — помочь Моргану выбраться на свободу. Из-за угла она услышала голос эльфа, разговаривавшего с охраной. В пресс-ярде начался бунт. Им нужна помощь. Отправляйтесь туда, поживей. Дизайр плотнее прижалась к стене, когда два охранника промчались мимо нее. Эльф сначала побежал за ними, но вскоре повернул назад и оказался рядом с ней. — Будем действовать, пока их нет, — сказал он. — Но нужен ключ, чтобы открыть камеру Моргана. — Он есть у тебя? — Сейчас найдем, — ухмыльнулся эльф. Он открыл заслонку фонаря, и Дизайр увидела у него на ладони тускло блеснувший металлический предмет. — Быстрее веди меня к нему. — Сначала отдай деньги. — Нет. Только после того, как откроешь камеру. Говоря это, Дизайр рассчитывала на осуществление своего плана. Если бы эльф начал сейчас открывать дверь, она нарочно замешкалась бы с кошельком. Пока она медленно отсчитывала бы деньги, Морган, улучив момент, мог скрутить охранника по ногам и рукам. Не валяй дурака. «Я выполнил все, что обещал», — прикрикнул на нее эльф. Он поставил фонарь на пол и, навалившись на нее своим тяжелым телом, прижал к стене. Дизайр начала громко кричать. Тогда охранник ударил ее наотмашь по лицу, потом запустил руку к ней за пазуху и вытащил кошелек. Оглушенная сильным ударом, Дизайр не могла сопротивляться ему. Быстрым взглядом он окинул содержимое кошелька. Ничего, богатство, достойное самого короля. И при таком куше ты жалела дать мне несчастные 20 геней? Бери все, что у меня есть, только... — сказала она срывающимся шепотом. Эльф вертел кошелек в руках. — Какой он красивый и еще теплый! Голос его внезапно переменился. Дизайр уловила это сразу. Болезненный ком зашевелился в животе. Эльф грубо схватил ее за грудь. — Вот где ты хранила его. Потому он такой теплый. Он продолжал шарить своими толстыми пальцами у нее за корсетом, обдавая ее тошнотворным запахом изо рта. Она снова хотела закричать, но не могла издать ни звука. Когда он задрал ей платье, она вцепилась ему в руку, пытаясь помешать. Потом нащупала нож, спрятанный в подвязках. В охватившей ее слепой ярости, повинуясь инстинкту самосохранения, она схватила рукоятку ножа и освободила его из-под одежды. Охранник уже просунул колено у нее между ног, стараясь раздвинуть их в стороны. Дизайр ударила его ножом, но при этом только слегка ранила его в руку. Охранник обрушил на нее поток проклятий, схватил ее за руку и вывернул ей кисть с такой силой, что нож выскользнул из пальцев. Ишь! Разошлась. Приготовилась ублажать своего бандита. А такие, как эльф, тебе не подходят. Мысленно Дизайр взывала к Богу, чтобы он лишил ее сознания и возможности терпеть надругательство. К своему удивлению, она вдруг почувствовала, что тяжелое тело эльфа отвалилось от нее, и увидела, что он отходит прочь. — Черт с тобой! Все вы, суки, одинаковы в потьмах. С таким кошельком я найду себе дюжину шлюх, еще получше и посговорчивее тебя. Неужели он оставит ее в покое? Затаив дыхание, она ждала, что будет дальше. Она не поверила своим ушам, когда он крикнул ей: «Пошли!» Он снова поволок ее за собой, не выпуская ее руки и заставляя спотыкаться на каждом шагу. Наконец он остановился перед тяжелой железной дверью, вставил ключ в замок и отпер камеру. Потом толкнул ее внутрь. Только теперь Дизайр сообразила, что планы ее расстроились, и у нее больше нет кошелька. Нужно как-то заставить эльфа задержаться и что-то срочно предпринять. Она закричала: «Эльф, постой! Это не все. У меня еще остались деньги». Но дверь уже с лязгом захлопнулась. Было слышно, как ключ повернулся в замке. С этой минуты она и Морган были заперты в одной камере.